Нанесенный ущерб все еще волновал ее. Фрэнни позвала «Хеллоу», но не получила ответа. В воздухе медленно дрейфовали пылинки. С написанной маслом картины на противоположной стене смотрел глаз мертвого фазана. Она направилась в кухню. На столе, накрытом на 5 человек, стоял салат с ветчиной, и рядом лежала записка от миссис Бигбейн, в которой сообщалось, что печеная картошка в духовке. Фрэнни рухнула на ветхий диван, но скатившаяся на пол резиновая кость снова напомнила ей о том, что Эдвард называл плохими вещами. Она мысленно перебирала события. Газетная вырезка о смерти Джонатана Маунджоя, найденная в детской. Потом стеклянная витрина с книгой, написанной на человеческой коже, «Мелифакториум» или как ее там. Она задумалась, не лежит ли на семье Халкин проклятие, которое могло бы, например, обусловить насильственную смерть жены Оливера. И если это так, не окажется ли она следующей за то, что посмела полюбить его? Деклан О'Хейр сказал, что род Халкинов упоминается в нескольких книгах, и она всю неделю собиралась сходить в библиотеку Британского музея, но так и не выбрала времени. Теперь Фрэнни прошла по коридору через холл к величественной, обшитой панелями, двери кабинета библиотеки Оливера. Внутри было сыро и прохладно, будто комнату никогда не топили, и стоял запах старой кожи и истлевшей бумаги. Небо потемнело, в окно Фрэнни увидела надвигающиеся тучи. Она оглядела листы, исписанные математическими расчетами, стол, таблицы с непонятными значками на стене. Потом просмотрела название книг на полках, не зная, с чего начать. Уинстон Черчилль, «История Второй мировой войны», «Кентерберийские рассказы», Уолтер Пейтер, «Очерки истории Ренессанса», тома и тома военной истории, политической истории, биографии, целый раздел, посвященный математике, и несколько книг по нумерологии. Поколебавшись, Фрэнни подошла к таблицам на стене. Числа, алгебраические уравнения. Она заметила число 26, обведенное несколькими концентрическими окружностями, но когда наклонилась поближе, чтобы лучше рассмотреть его, раздался электронный писк, и на стол упала тень. Фрэнни в испуге повернулась, едва не сбив Эдварда с ног. Он стоял прямо позади нее. «Господи, как ты меня напугал!» «Я набрал 4000, Фрэнни!» Он протянул ей свою игру Game Boy, показывая на экран. «Видишь счет? На 4-м уровне. 4-й, самый трудный. Это мой новый рекорд», — заявил он. «Очень хорошо», — немного растерянно ответила она. «А что ты делаешь?» Фрэнни покраснела. «Я искала какие-нибудь книги об истории вашей семьи». Эдвард серьезно посмотрел на нее. Под глазами у него темнели круги, как будто он плохо спал. Раньше их не было, или просто такое освещение. «Можно поговорить с тобой, Фрэнни?» — спросил он. И оглянулся, чтобы убедиться, что рядом никого нет. «Конечно», — ответила она. Выражение его лица обеспокоило ее. «Помоги мне, Фрэнни». «Помочь в чем?» — она улыбнулась, потому что он, казалось, вот-вот заплачет. Эдвард некоторое время стоял молча, и Фрэнни уже решила, что у него снова один из приступов молчания. Но мальчик вновь заговорил. «Тебе иногда приходят в голову странные мысли про людей, Фрэнни?» «Что ты имеешь в виду?» «Как будто внутри тебя есть что-то плохое, и оно заставляет тебя делать то, что ты не хочешь». Она понимала, что это очень важно для него, и старалась не сделать промаха.